Эпилог. «Тильда, я с тобой категорически не согласен», — бушевал Маркус, нарезая круги по библиотеке и не обращая ни малейшего внимания на довольно улыбающегося Дария. «Это какая-то совершенно странная идея. Зачем? Ну зачем тебе лезть в эту темную и непонятную историю? Пусть вон везунчик едет». «Он не может». Я даже не пыталась успокоить разбушевавшегося мужа, так как прекрасно успела изучить его. Сейчас он пошумит, покричит, повозмущается и снова будет готов к конструктивному диалогу. Он принимает невест Его Величества. По списку, так сказать. Нет, конечно, он может отправиться вместо меня, но тогда заниматься невестами будешь ты, дорогой. Маркус вздохнул и остановился посреди библиотеки, видимо, представив себе перспективу. Потом возмущенно фыркнул, сел в кресло и изобразил глубокую задумчивость. «Ну вот зачем ты придумала этот отбор, скажи на милость», — начал он, обращаясь ко мне. «Подобрали бы ему жену старым, традиционным способом». «И это говоришь ты?» — хихикнул Дарий, наслаждающийся беседой. «Ну да, ну да. Сам-то ты исключительно традиционно выбрал». «Я не в счет», — слегка смутился Маркус. «У меня особый случай». «А Берни, по-твоему, не заслужил свой особый случай?» — уже серьезно спросил Дарий. «Ты же хочешь, чтобы он был счастлив?» «Хочу», — не стал спорить муж. «Но он ждет такую же, как Тильда, а таких больше нет». «Поищем и обязательно найдем», — решительно ответила я. «И вообще, вы тут решайте, а у меня просмотры кандидатов. Твоя идея с факультетом джокеров неожиданно стала в криминальных кругах невероятно популярна. Никогда не думала, что среди них окажется столько желающих поработать в интересах короны. Почти столько же, сколько на папином факультете креативной артефакторики». «О да, Фридрих — это глыба, гигант», — с восторгом сказал Маркус, у которого с тестем сложились прекрасные дружеские отношения. «Кстати, везунчик. Обратилась я к Дарию. Среди претенденток на отбор я заметила очень симпатичную барышню, которая всю церемонию представления смотрела исключительно на тебя. Присмотрелся бы ты?» «Сводница», — фыркнул везунчик, но слегка покраснел, что, в общем-то, было ему не свойственно. «Ладно, вы тут выясняйте отношения, только держите себя в рамках приличия, а то Флавиус мне потом снова всю плешь проест, если вы бумаги помнете. А я пойду в парк, у меня там наша молодежь мучается. Привезли партию новых растений, вот они с ними и разбираются». Махнув нам рукой, он вышел из библиотеки, а я подумала, что у каждого свое понятие о счастье. Для меня это возможность заниматься любимым делом, родные люди рядом и понимание собственной нужности, хотя что это я скромничаю, собственной необходимости. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читала Маргарита Ефремова.